Глава 36. 20 лет спустя. Аудиенция у короля прошла успешно. Его Величество, проницательный и дальновидный правитель, сразу оценил мои магические способности. Он предоставил грант на создание лаборатории, участок земли рядом с королевским арсеналом и разрешение на привлечение лучших мастеров Скайдера в мою команду. Это был настоящий триумф. Моя мастерская — воплощение мечты. Полностью оборудованное помещение, наполненное драгоценными металлами, магическими кристаллами и сложными механизмами. Я работала с вдохновением, создавая артефакты, которые поражали своей красотой и мощью. Мой дар, усиленный знаниями Юны, позволял творить чудеса. И скоро слава о гениальном артефакторе разнеслась по всему королевству. Мы с Ллойдом построили не просто новую жизнь, а целую империю. Наши дети росли в любви и заботе, гордясь своей матерью, которая служила короне и приносила пользу народу. Родила я, как и ожидалось, очень легко. Мои крошки, Рейган и Флавия, росли не по дням, а по часам, радуя родителей успехами. Мечта Сезара сбылась. Он стал знаменитым писателем и женился на прекрасной Граяне, которую встретил в путешествии по королевствам. Родовое гнездо де Рабиркон стало подарком Анхеля и Зельды на его свадьбу. У них замечательная семья и трое чудных деток. Достигнув вершины своего творческого пути, Сезар не забросил писание. Его рабочий кабинет, расположенный в самом тихом крыле поместья, стал его святилищем. Там, среди стопок книг и рукописей, он творил новые произведения, наполненные теплотой и любовью к своей семье. В тишине ночи, со скрежетом перьев по бумаге, он видел не только строки будущей книги, но и счастливые лица своих детей. Жизнь в поместье текла спокойно и мерно. По вечерам вся семья собиралась за большим столом, а за ужином звучали шутки, рассказывали смешные истории. Дети с увлечением говорили о своих приключениях в саду. Иногда к ним присоединялись и мы. Вокруг царила атмосфера доброжелательности и спокойствия, которая наполняла сердца всех жителей этого уютного уголка мира. Сезар часто смотрел в окно своего кабинета на зеленые холмы и просторные поля, и понимал, что его мечта не просто сбылась, она превзошла все его ожидания. Он нашел не только славу, но и самое главное — счастье в своей семье, в своем доме, в своей жизни. Сибилла, привыкшая к роскоши, вышла замуж за молодого генерала, который ухлёстывал за ней на балах. Род влиятельный и сильный, прямые потомки короля. Ее супруг — высокий и статный дракон. Несмотря на свой статус и строгую военную выправку, удивительно нежен и заботлив с женой. Они счастливо воспитывают двух детей и живут в поместье в самом центре резервации. По выходным устраивают традиционные пикники на природе, куда постоянно нас зовут. В новом доме она обрела не только счастье семейной жизни, но и глубокое чувство спокойствия и гармонии, чего ей никогда не могла дать жизнь в шумном и помпезном столичном обществе. Даже если это богатство находилось вдалеке от королевского двора и балов, которые она когда-то так любила. Септа, моя любимица разного рода пташек, создала самую крупную оранжерею столицы, где поселились редчайшие виды птиц. Жители со всех королевств съезжались, чтобы посетить это сказочное место. Ее неуемная энергия и любовь ко всему живому поражали. Но замужество дочери немного задержалось. Не от недостатка ухажеров, разумеется. Ее обхаживали генералы-драконы, графы, богатые купцы. Каждый стремился заполучить ее сердце. Но Септа была избирательна, мечтала о любви. Ее оранжерея, которая стала достопримечательностью Вофрука, приносила ей не только удовольствие, но и значительный доход. К 25 годам она сумела накопить на собственное поместье в резервации. Именно среди экзотических птиц Среди ароматов редких цветов и щебета невиданных птиц она и встретила свою истинную любовь — скромного, но талантливого мага-ботаника. Родила от него дочку и счастлива в браке. Что же до Дрейка, то с самого раннего детства мы называли его папиным хвостиком. Где Ллойд, там и он. Больше остальных он нуждался именно в мужском воспитании. Во всем подражал отцу и изначально собирался встать на путь военного. Но все изменилось, когда я привела его в лабораторию. Увидев, как мастера трудятся над созданием артефактов, он загорелся этим делом. Я все чаще узнавала в нем покойную мать. А однажды, когда он был морально готов, отвела его в склеп и рассказала правдивую историю его появления. Пусть лучше узнает от меня, чем до него дойдут нелепые сплетни. А позже, когда он достиг совершеннолетия, я дала сыну прочитать пожелтевшее от времени письмо. То самое, которое предназначалось мне перед принятием наследства. Я пообещала, что как только он будет готов, передам ему силу рода Водемон. Так и случилось, когда Дрейку исполнилось 20 лет. Я ушла на заслуженный покой, оставив лабораторию на сына. А когда спустя эти годы посмотрела в зеркало, то сразу вспомнила Юну добрым словом. Мое отражение не изменилось, а дети уже такие большие. Но покой нам с Ллойдом только снился. Рейган заступил на королевскую службу адмиралом на военный флот и стал самым юным драконом в своем статусе. И как не волноваться за сына, если он уходит в плавание на несколько месяцев, и нам остается только переписываться. Но он сделал свой выбор, посвятив себя короне всецело. Жениться пока даже не планирует. Письмо от Рейгана приходили нерегулярно, как порывы ветра, то шквалистые, полные описаний бушующего моря и грозных морских сражений, то тихие, едва шелестящие, рассказывающие о безмятежном плавании под звездным небом. Ллойд пытался сохранять спокойствие, но его брови постоянно были сдвинуты к переносице, а руки нервно перебирали и без того потертые края карты, на которой были отмечены предполагаемые маршруты флота. Каждый шторм, о котором упоминал Рейган, вызывал у него бурю эмоций, которую он с трудом скрывал. Я пыталась отвлечь его от тревожных мыслей, заставляя играть в шахматы, наш любимый ритуал, помогавший сосредоточиться на чем-то помимо бесконечных морских приключений нашего сына. Но и шахматные фигуры казались символами кораблей, бороздивших бескрайние воды. Вскоре все внимание родителей перевела на себя наша скромница Флавия. Вот уж от кого мы не ожидали такого скорого замужества. Она никогда не любила выходить в свет и щеголять на балах. Постоянно сидела в библиотеке, зарывшись в книгах. С детства мечтала преподавать в Королевской академии и прилежно училась. У них с Дрейком было много общего. Они могли часами изучать манускрипты и экспериментировать в лаборатории. И стоило Флавии закончить обучение, как дочь обескуражила нас, что выходит замуж за сводного брата. Надо было видеть лицо Ллойда, когда Дрейк с Флавией пришли к нам просить благословения на брак. Мой муж — мужчина старой закалки, чье лицо обычно выражало спокойствие, граничащее с апатией, покраснел так, словно проглотил раскаленный уголь. Его обычно безупречно гладко зачесанные назад волосы взъерошились, и он выглядел, как испуганный лев, загнанный в угол. Благо, в это время Зельда с Анхелем у нас гостили. Их присутствие сгладило первый шок. Ллойд смотрел на любимую доченьку, на ее простое, но элегантное платье темно-синего цвета, на Дрейка, высокого и строгого, с необычно ярким для него румянцем на щеках. Их руки были переплетены, и в этом единстве была такая сила, что даже Ллойд притих. Флавия, обычно робкая и тихая, в этот миг излучала удивительное спокойствие. Она немного поклонилась, Ее глаза, обычно затуманенные от усердного чтения, сияли. «Папа, мы любим друг друга и хотим пожениться», — повторила она медленно, четко проговаривая каждое слово, как будто это было заученное наизусть стихотворение. Дрейк, в свою очередь, сделал глубокий вздох. «Отец, я понимаю, что наша просьба может показаться неожиданной, но наши чувства искренни. Флавия не только моя возлюбленная, но и мой самый близкий друг, мой надежный партнер в магических исследованиях». Наконец Ллойд прочистил горло и проговорил. «Брачный союз между братом и сестрой, его лицо выражало глубочайшее недоумение. Мы не кровные родственники. По закону никаких препятствий для брака не существует», — пожала дочь плечами и с таким обожанием посмотрела на избранника, что сомнения развеялись. В окончании Ллойд, хоть и с нескрываемой растерянностью, дал свое благословение. Свадьба Дрейка и Флавии стала ярчайшим событием года. Оранжерея Септы превратилась в волшебный сад, украшенный тысячами свечей и экзотических растений. Гости съехались со всех уголков королевства, привозя с собой подарки для молодоженов. Все мои дети и внуки в этот день собрались на торжестве. Дрейк, сияющий от счастья, вел Флавию к алтарю, устроенному среди цветущих орхидей. Моя дочь была невероятно красива в своем свадебном платье, вышитом серебром и жемчугом. Его простота подчеркивала ее естественную красоту. Волосы, убраны в изящную прическу, обрамляли лицо с мягкими чертами, а глаза сияли от любви и счастья. Церемония прошла торжественно и трогательно. Клятвы, данные молодоженами, эхом разносились по оранжерее, заставляя многих гостей пролить слезу умиления. После церемонии начался праздничный ужин, столы, ломящиеся от деликатесов, прекрасные вина, живая музыка, танцы — все это способствовало общему праздничному настроению. Мы с Сибилой разговорились. Я знала, что она единственная, кто ведет переписку с Даркаром. Раньше я не спрашивала о судьбе бывшего мужа, а тут вдруг захотелось узнать. «Ты ведь поддерживаешь связь с Даркаром?» Начала я, чуть поколебавшись. «Как он?» Сибила грустно улыбнулась и кивнула. Ее взгляд скользнул по залу, полному веселья и света, словно она сравнивала эту идиллию с чем-то другим, скрытым от посторонних глаз. «Письма приходят редко. Последнее было месяц назад». Она взяла в руки бокал с игристым шеде, медленно покрутила его в руках, словно раздумывая, как сформулировать свои слова. Он пишет, что жив и здоров, что работает на полях, говорит о погоде, о том, как скучает по... Она осеклась и тяжело вздохнула. По прежней жизни. Столько лет прошло, а я каждый раз жду, что он скажет что-то еще, что-то более личное, что-то, что объяснит его исчезновение из нашей жизни. Но нет. Только обрывки воспоминаний, скупые фразы, написанные будто бы через силу. Я никогда не искала с ним встречи, ты же знаешь. Вы с Ллойдом дали мне все, о чем можно только мечтать. Но ведь он мог бы хоть раз ненадолго приехать, чтобы увидеть внуков. А в ее словах звучала скрытая надежда, тонкая нить, связывающая ее с прошлым, с родным отцом, которого она, несмотря ни на что, любила. «Я рада, что у него все хорошо. Решила больше не лезть к дочери в душу в такой радостный день. Знаешь, мам, я ни о чем не жалею. Вечерами, сидя на трассе, мы наслаждаемся красотой заката, ощущая полноту счастья и благополучия нашей большой дружной семьи. Жизнь была нелегкой, но мы преодолели все трудности вместе, рука об руку. Она подарила нам все то, о чем мы мечтали: любовь, счастье и ощущение спокойствия, обретенное в тепле семейного очага. Прильнула Сибила к моему плечу, и я с удовольствием прикрыла веки, наслаждаясь мгновением единения наших душ. Детский смех доносился из глубины зала. Это играли внуки. Их звонкие голоса — лучшая музыка для этого вечера, для этого момента абсолютно нерушимого счастья. Я вспомнила тяжелые времена, годы борьбы, непрерывный труд, бессонные ночи, проведенные за заботами о детях. Были слезы, разочарования, моменты, казалось, что сил больше нет, но все это меркло на фоне несокрушимой веры в лучшее, в нашу с мужем общую мечту о спокойной и счастливой старости.